Сходил бы в дом гильдии наемников, снял бы себе ночлег, а уж на завтра, затовариваться. Вот, традиционно, все от тебя и ждут подобных действий. Пошли, мой друг, тратить деньги, пока они имеют хоть какую-то стоимость. Гуляем. Сегодня мы с тобой гуляем, и забываем обо всем. Безумие – это заразно, вздохнул Марк. Точно, ты безумно прав, мой друг, безумно, закричал ястреб, схватил Марка за плечи, развернул к себе и расхохотался ему прямо в лицо смехом помешанного. И еще, до тех пор, пока Марк сам не рассмеялся подобным же смехом в лицо ястреба. Люди оборачивались вслед этой хохочущей навзрыд парочке, крепко, как любовники, обнявшиеся, шедшие по улице, волнами хохота сотрясая стены. Стража, прибежав на шум, застывала в растерянности. Возмущение и спокойствие явно же было, но вмешиваться вроде как ни во что. Никто же не запрещал смеяться, а потому и вмешиваться незачем. Это был очень длинный и очень безумный день, перешедший в еще более оторванную ночь. Они обошли очень много злачных мест. Сначала завалились в таверну, где изрядно выпили и закусили, угощая случайных людей, которые им показались достойными сидеть с ними за одним столом. Посчитавшие себя обиженными были протащены брюхом по немытым полам под столами и выкинуты на улицу. А потом, следующее застолье, в следующем питейном заведении. И еще, все больше и больше компанией, разрастающейся, подобно дрожжевому тесту на печи, они ходили по городу от таверны к таверне, орали песни во всю глотку, задирались на совсем случайных людей, били не менее случайных, обижали самых тупых стражников, что отказывались пить с ними, а пытались как-то мешать им веселиться. Таких стражников разоружали, сажали в пустые бочки и катали в этих бочках по улицам под свист и смех толпы. Потом к ним присоединились маги и молодая знать в большом количестве, когда они гуляли в квартале университета. И это преобразило их загульную компанию, резко снизив в ее составе наличие простолюдинов. Но не только из-за сословных различий, сколько из-за того, что уже был вечер и очень многие гуляки оседали и засыпали, спящими пьяными тушками отмечая их путь винной славы. «Ей, мне скучно!» – заорал агроном, сын агропрома, запрыгнув на стол. «Мало песен, мало, к артистам!» – заорал Ешкин кот, сын Минфина, запрыгивая на тот же стол. Стол не выдержал веса сразу двух рослых воинов в броне, эти двое упали на руки своих собутыльников, породив новый взрыв смеха и воплей. Лицедеи, пересмешники, глотатели огня, акробаты и гимнастки – они сильно изменили ход загула, взвинтив его на недосягаемый уровень, по оторванности и безумию. А когда они всей этой толпой ввалились в мойни, вышвырнув хозяев и прислугу, одежда была скинута и вся эта разнополая и разносословная толпа наполнила, как рыбы, бассейн, подогретый магами, стала мыть друг друга, последние крохи разумного, последние бастионы нравственности пали. Марк, уставший, заласканный, пьяный, валялся на мраморном полу, опустошенный и расслабленный, как сопля на мостовой, ногами в бассейне. Неутомимая глотательница огня пыталась поднять в нем самооценку, и хотя она это делала весьма мастерски, но также весьма бесплодно. Рядом сидел, упершись спиной в колонну, агроном. Он оттолкнул огненноволосую девушку, накрывшую его голову полупрозрачной шалью цвета своих волос, как будто прикрываясь этой невесомой преградой от чужих глаз, и упорно пытавшуюся получить еще каплю ласки от агронома. «Станцуй, девочка, у слада глаз моих», – пробасил агроном, дыханием шевеля шаль. Марк оттолкнул ногой свою девушку, погрузив ее в воду бассейна, стал хлопать ладонями, кричать: «Мало танцев, танцуют все, танцуйте, пока это возможно, споем, брат, споем, как в огне гибнут города, как тысячи людей уводят в полон тьмы, на разделку мастерам боли, на съедение людоедам, споем, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с проклятой силой темною, с проклятой ордой». Акробатка, истекая ручьями воды, обтекла Марка, как мокрая змея, ввинтившись ему под руку, пела очень чистым голосом, блестя глазами и мокрыми волосами. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная». Маги и молодые отпрыски знати подпевали. Оргия была забыта. Они обнимали своих подруг, крепко, но не более того. «А к чему вы это, южане?» — спросил огненно-рыжий маг, конечно же узнавший их с первых минут, да и сам, будучи сразу узнанным, с первых же минут, подыгрывающий им, правда, по наитию, не зная ни плана, ни целей краснозвездных. «Нет», — твердо возвестил агроном, — «на сухую не пойдет, айда вино пить, пиво жрать», — подхватил Марк, стиснув гибкую, полногрудую артистку, пряча лицо меж ее красивых грудей, млея, зажав уши свои ее грудями. «Погоди», — встал княжич Волк, друг огненногривого мага, — «рассказ ваш не для всех ушей, для всех», — покачал головой агроном. «Слишком заигрались мы, ребята, в сословие и исключительность, да, девонька моя, посмотри на нее, на себя, на меня, чем мы отличаемся, а, без богатых или простых одежд, а, без цепей и кольчуг, без посохов и мечей, да, у меня нет такой богатой груди, как у нее, а у ней, нет такого вот змея, даже червячка нет, вот и все, а чем ты, княжич, отличаешься от того акробата, а, вот, вот и тьма не разбирает, жрет всех подряд, и ставит в свои ряды, всех подряд, их, тьма, а мы отгораживаемся друг от друга обычаями и традициями, а должно всем встать в полный рост, в один строй, всем до единого, но, толкнул агронома Ешкин кот, всем из нас дано по-разному, почему мы должны расплачиваться по единой ставке, кому многое дано, с того больше и спросится, потряс агроном пальцем перед носом кота, кто-то встанет только за себя, и только, с топором своим, а вот ты, волк, ты, княжич, ты за всех людей своей волости встать обязан. Сколько у тебя людей? 1000? 10 000? Во столько раз больше ты должен выстрадать, мальчики. Да что вы все о страдании? Взмолилась девушка, гладя себя по прелестям. Надо насладиться тем, что нам отпущено. Нет, резко оттолкнул ее агроном. Это поведение животного. Я не тварь дрожащая. Я не буду ждать тьму. Иду на тьму. Сам. И всех, кто тьме потакает, к ногтю. Кто со мной? Конечно же все. Шаль была безжалостно разорвана. Агроном и Ешкин кот замотали лица кусками шали, остальные последовали их примеру, а когда кончился невесомый, воздушный шелк, стали обматываться другими тряпками, предпочитая красные оттенки. Совершенно случайно шаль была огненного цвета. «Маскарад», — возвестил Ешкин кот, опять закатившись безумным хохотом. Одевшись, скрыв лица, оттого совсем осмелев, молодежь пошла на тьму. По пути разгромив еще один питейный зал, больше побив и разлив вина и пива, чем выпив его, на тьму, кричали они, но тьма, далеко. Потому под горячую руку попали ни в чем не повинные обитатели ночного двора и подземной столицы, а также совершенно случайно попавшиеся на пути безобидные проповедники непонятно какого бога, да пьяная молодежь и не вникала, била, забивая насмерть проповедников, попытавшихся утихомирить разбушевавшуюся молодежь, убедить их, что зло не одолеть злом, а только праведностью и смирением. Почему-то слова их очень разозлили пьяную молодежь. Этих безобидных, бубнящих проповедников как-то и не замечал никто и никогда. До этого, занятым людям было и некогда слушать эти бредни, тем более что обладающий хоть небольшим жизненным опытом человек прекрасно осознавал, что ни тварь, ни бродягу, ни лихого злодея добрым словом не остановишь, что лучшей защитой жизни и нажитого являются щит и топор, потому люди пожимали плечами и шли дальше. А вот пьяная молодежь растерзала этих проповедников, как лютейших врагов. Город смог бы простить им разбитые носы ночных зевак, разбитые таверны, убитых воров, но вот жестокость, с которой были растерзаны проповедники, показалась излишней. И отцы стали вылавливать разгулявшихся детей и очень строго спросили с них. Но неожиданно для отцов отпрыски твердо стояли на своем, утверждая, что эти проповедники разносят заразу лжи и погони своими гнилыми речами. Гниль лживого сомнения селится в сердцах, потом в головах, а потом обитатели Нижнего города поднимают на вилы князей, а затем падают в руки темных орд, не способные защитить себя сами. Пьянка молодежи приобрела неожиданно широкий размах и глубокие последствия. По всему городу бродили ватаги в красных масках, пьяные, когда сильно, когда слегка, но вот злые, все, поголовно и изрядно. Массы людей ломились в лабиринты ночного двора, выгоняя городских крыс на свет, безжалостно проливая свою и чужую кровь. Молодые люди, скрывающие свои лица под масками, глубокими накидками, переодевшиеся в неброские одежды, пришли в храмы, требуя от престола триединого объяснений, требуя более активной защиты их от тьмы. Молодые люди в таких же масках пришли в лавки купцов, хватали их за грудки, трясли, дыша винными парами в лица, пытливо высматривая в глазах купцов гниль, внимательно выслушивая их ответы, прогоняя слова торговцев через камни правды. Погромы лавок стали обычным и частым явлением. Необычным было то, что погромы велись не для грабежа. Маги и учащиеся университета вели точные и тщательные описи изымаемого имущества. А после описи все это добро сносилось в закрома зала города. Стража, получая сотни приказов из самых разных уст, устала бегать по городу, встала на перекрестках, равнодушно смотря на происходящее безумие. А очень многие участвовали в погромах, даже не сняв накидки стражи, лишь замотав лица под шлемами какой-нибудь тряпкой. Если не находили ничего красного, то в ход шло все подряд. Толпы злой молодежи, упорно скрывающей лица, одевшей чужие плащи, чтобы скрыть свою сословную принадлежность, пришли к дворцу императора, требуя, не прося именно, требуя введения древнего смертного сбора, с его безжалостным ярмом личного, поголовного служения каждого. Всем было известно, что император и его армия в походе. Престолоблюститель попросил главарей взбунтовавшейся молодежи прийти на совещание совета, говоря, что решение дел правом площади плохое начинание. Зал большого сбора города был величественным и, на самом деле, большим. Марк, разинув рот, рассматривал лепнину, статуи, фрески, панно и мозаику. «Ты спрашивал, почему рядом со мной и серым столько достойных? Я покажу тебе на обратном примере», — прошептал ястреб на ухо Марку. Эти слова вернули Марка к происходящему пустому трепу. Зал поровну разделился на седых вельмож, лучших мужей престола, и взъерошенную, растрепанную, подвыпившую и слегка растерянную молодежь, большая часть из которой четко осознавала, что попасть в этот зал им иначе, чем сейчас, было невозможно. Право рождения не даст. При этом ястреб, подобно Марку, делал вид, что увлечен рассматриванием красоты зала, довольно бесцеремонно ходил везде в обнимку с двумя не сильно одетыми, но с наглухо накрытыми головами, красавицами, изображающими артисток, но кожа их нежных ладоней и кожа, не знавшая зноя и ветра пустоши, выдавала их происхождение. Ястреб делал вид, что был совершенно равнодушен к происходящему судьбоносному для столицы, а значит и для империи, собранию. Привычно, по праву крови, ругались, как купцы на рынке, князья и княжичи, прочие люди в масках помалкивали, оглушенные самим величием зала. Княжичи настаивали, что смертный сбор душ необходим для выживания империи, старые престолохранители стыдили отпрысков за невыдержанность, за эмоциональность и экспрессивность, очень логично их убеждали, что как раз поголовный призыв разрушит саму основу империи, стабильность, традицию, сословности и иерархию. Монотонные, рассудительные, степенные речи умудренных и опытных царедворцев успокоили горячие юные головы, а Марк так вообще стал клевать носом в неприкрытую белую грудь одной из девушек, сползая ей на колени. Все эти приключения, несколько дней без отдыха, без нормального сна, чрезмерные возлияния и подвиги с женщинами изрядно утомили его, а бубнеж стариков навевал скуку и сонливость. Ястреб безжалостно пнул Марка, уснувшего на коленях девушки. «Ты проспал урок, мрачный», — прошипел он. «Ты же разумник, работай». Марк удивился. «Где урок? Погоди-ка». Ястреб обещал показать ему, почему вокруг них с серым столько хороших людей, и в чем урок. Марк подскочил, с криком, напугав девушек, а, и выбежал в самую середину зала, повернулся спиной к уважаемым вельможам, закричал маскам молодым людей, в их глаза, от скуки тоже погасшие. «Ложь, все это ложь, сладкой патокой и медовыми, но лживыми речами эти уважаемые, но совершенно потерявшие связь с жизнью мужи усыпили ваши умы, братья. Проснитесь, проснитесь. Им так хорошо в этом теплом и сладком, липучем меде, что они не заметили, как мед этот сгнил. Их мысль остановилась, их сердца разучились переживать и чувствовать. Как смеешь ты?» — вскочил один из царедворцев. «Смею. Я, посланник белого хвоста, наследника престола, что в одиночку ведет неравный бой с тысячами и тысячами последователей тьмы, что уже не раз был смертельно ранен в боях с темными порождениями. Что в это время сделали вы? Где ваш вклад в этот бой, за право жить в мире? Я спрашиваю вас от имени наследника». Для большей убедительности Марк выхватил меч, вонзил его в мозаику пола, плюнул в сторону царедворцев, повернулся к молодым, глаза которых горели, ткнул рукой в важных вельмож. «Им плевать, земли змей уже поглотила тьма. Смотрите». Марк раскрыл иллюзию. Многие ахнули. Начав применять силу, Марк вынужден был снять скрыт, стала видна его магическая натура. А еще больше всех удивило, что в этом зале Марк смог применять магию. «Это записал маг разума», — закричал Марк. «Это — склад мяса, человеческого мяса, а это — Те, с кого это мясо срезали, тысячи и тысячи бродяг. Кто из них был вельможа, а кто, сын рыночного подметалы? А, это, дети. Тысяча детей, обработанных бывшими клириками, извратившимися, перешедшими во тьму, и применившими приемы воздействия на мозг черного братства, к детям. Тысячи детей, они созданы, не отбирать земли, не грабить золото. Они хотят одного, съесть всех. Марк продолжал менять иллюзии, когда, застывшие картинки, когда, движущиеся, крича, это белый хвост, брошенный всей знатью, отринувший вашу лживую, корыстную общность, от отчаяния надевший на себя крест. Вот он, смертельно раненый каким-то жутким порождением тьмы. Где были вы, все, когда он встал на пути тысяч темных, когда грудью своей закрыл матерей милосердия, женщин обездоленных, спасенных им из разоренного, съеденного города? Где, считаете золото, золото, корысть, властолюбие съело ваши сердца, вы сгнили, ты перегнул палку, темный, встал глава совета князей, стража, взять этого темного лжеца, да, я, темный, и это видно всем, а ты, светлый, вот мы, я, темный маг и четверо отчаянных воинов Красной Звезды убиваем твоего хозяина, мразь, на иллюзии два меча пронзают жуткого рептилоида, магия прожигает его, клинок вздоха дракона рассекает другого демона в его невероятной демонической броне. Стража, кричали уже десятки людей, взлетели десятки мечей. Это все ложь, кричал глава совета. Этот темный иллюзионист, обманщик, он сеет распри меж нами. Именно с его появления начался бунт, уничтоживший дом медведя. Теперь он хочет уничтожить престол. Так все же ты знал о смуте в доме медведя, взревел агроном. Измена, братья. Нас выбивают по одному, усыпляя остальных. Нам всем уготована лишь роль мяса. Бей. Крики, что так нельзя, потонули в реве и звоне мечей. На полированный и лакированный пол полилась парящая кровь. Стража влетела в зал. Их копья и алебарды пробивали молодых людей в масках, но молодежь с какой-то отчаянной решимостью рвалась через стражу к вельможам. Пронзенные копьями хватались за эти копья, подтаскивая сами себя под древком, чтобы достать до стражи, вонзить в них мечи, ножи, плюнуть в лицо кровью в конце концов. Даже полуобнаженные девушки, вырядившиеся в продажных женщин, бросились своими голыми грудями и мягкими животами на хищный блеск стальных лезвий, размахивая тонкими, но длинными кинжалами-стилетами. Где только их прятали, стервочки. Ястреб схватил Марка за плечо стальными пальцами, вырвал из схватки, крича в лицо. Не наш бой. Блеск безумной ярости ушел из глаз Марка. Они протиснулись через толпу, отбили алебарду стража, вырубили его ударом противовеса меча в лоб. «Как урок?» — спросил ястреб на бегу. «Жестокий», — бросил Марк. «Я понял, как останавливается мысль. Я оценил, что к вам тянутся люди, которым хочется мыслить. Я и сам за собой не замечал, хоть я и разумник, как рядом с вами легко и приятно мыслиться, думается. Урок засчитан, брат», — кивнул ястреб, подныривая под очередную алебарду, сбивая стража с ног ударом плеча, всем весом тела. «Урок разжигания бунта речами тоже засчитан. А как ты показывал иллюзию в зале? Там же невозможна магия. Там стоят камни, разрушители магии. Их делали разрушители. Я, разрушитель, это моя магия». И Марк тут же залился безумным смехом. «Это наш мир». Им преградил путь двойной ряд стражи с алебардами. Марк, мрачно ощерившись, открыл портал. В этом здании стояла защита от телепортации, но делали ее разрушители. «Это наш мир», — закричал агроном. Их безумный хохот исчез в ряби портала. Звереныш их приветствовал радостным писком. «Узнал», — усмехнулся Марк. «Значит, никого тут нет», — опустил меч ястреб. «А то тварь бы спряталась и молчала бы, или сбежала». Они вернулись на то же место, к останкам коня Марка. «Дальше, что?» — спросил Марк, бросая меч и сдирая с себя оплеванную шаль и чужие одежды. «Ждем», — пожал плечами ястреб. «Чего?» — спросил Марк, садясь на камень и протирая клинок тряпкой. «Марк», — покачал головой ястреб, насмешливо смотря на мага. «Вот, сколько тебя знаю, не перестаю тебе удивляться». «Да», — удивился Марк, — «это чему же?» Но ястреб отвернулся, прошелся по развалинам, сказал, вздохнув: «Намусорили. Нехорошо. Надо прибрать за собой. Как говорил старый, время собирать трупы. Ты конину будешь забирать, лежащую тут уже который час?» — покачал головой Марк. «Пожеванную бродягами? Нет, птица, у меня и так в зобу дыхание сперло, как после переедания. Представляешь, оказывается, переполненный мешок путника, по ощущениям, как переполненный желудок. Б. Тьфу, на тебя. Плюнул ястреб, но, повторив ошибку Марка, тут же разразился бранью. Шальта он не снял, а привык к ее полупрозрачности. Но Марк не рассмеялся, также сосредоточенно чистил оружие. «Слушай», — сказал ястреб, прицеливаясь к туше коня, — «как ты меч в пол загнал, там же камень». Марк пожал плечами. Ястреб ловким ударом перерубил хребет павшего коня, усмехнулся, порадовавшись ловкому удару, но, бросив взгляд на Марка, покачал головой. «Знаешь, мрачный, я по крови своей, а значит, и по жизни обязан разбираться в людях». Марк мрачно хмыкнул. «Сейчас ты скажешь, что все люди делятся на части», — возвестил довольный собой ястреб, поднимая за ноги две половинки тела бродяги, разведя их в стороны. «Мрачная шутка», — кивнул Марк, доставая правила и начав вжикать по клинку. «Старый тебя заразил своим вывернутым юмором, а тебя, нет, а жаль. Так, к чему я?» Половинки бродяги вылетели из развалин. «А, во, про тебя, ты, самый необычный человек, после старого, которого я знаю». Марк даже перестал вжикать. «Что это?» — спросил он. Из-за камней стены вылетел круп коня, смачно плюхнувшись на корку земли. И тут же голос ястреба воскликнул. «Ну, как же, ты же темный маг, но один из самых верных последователей света. Так, так, такого ненавистника тьмы, как ты, поискать». Марк пожал плечами. С сухим грохотом упали останки бродяг. Над полуосыпавшейся стеной показалась голова ястреба. Он смотрел на Марка, положив голову на свои руки, продолжил. «Но, не это меня поражает, а то, что ты, темный маг по призванию, совсем же не используешь темную магию. Сам себя лишил своей главной силы. Ты еще и разрушитель, единственный в мире теперь, но совсем не умелый. Ты даже клинок пустоты применил, наверное, по наитию, даже не заметив». «Это когда?» – удивился Марк. «Вот, а я о чем? Ты даже не знаешь, что это такое. Не заметил, что твой клинок вошел в мрамор пола, как в песок. Нет, а я заметил. И это еще одна твоя странность. Ты маг разума, но тупой. Ну, как такое возможно? А, сам ты тупой», – огрызнулся Марк. Он принялся было опять править клинок, но от злости и досады не получалось. Потому он вскочил, бросив меч и правила, встал спиной к ястребу, обняв себя руками. «А что ты обижаешься? Это мне надо обижаться, мой друг, кладезь талантов, но поразительный неумеха, маг темной стороны силы, разрушитель, разумник, и ничего из этих даров не использующий. Не ты у меня должен спрашивать, что дальше, а я у тебя. Ты меня, бездаря, должен учительским тоном наставлять, сокрушаясь, какой я бестолковый, и разжевывать, раскладывать по полочкам, а не я тебя. Ты же разумник, ты же такой же ученик старых, как и я, но одаренный к разуму, значит, способный освоить их мозгодробительные приемы. Как там, разгона, вот, я владею», — буркнул Марк. «Так, какого, ты, баран, что ты разбрехался?» Грозно развернулся Марк, расцепляя руки. «Так, урок, накол, давай, как разумник, мне расклад, с какого перепугу наша с тобой пьяная выходка имела такой размах, как крик в горах, вызывающий камнепад». Марк усмехнулся. «Так ты наполовину и ответил на свой вопрос. Ну, меня так наставник учил. Верно поставленный вопрос, половина ответа. Давай расклад, не умничай. Поздно уже умничать, ты достаточно показал свою тупость. Ну». Марк сел. Он, не заметив этого, частично перешел в свою сумеречную форму, глаза почернели, кожа посерела, весь он окутался темным туманом, медленно закручивающимся вокруг Марка. «Нам помогли», — ответил Марк. Его сумеречный голос был совсем другим, голосом совсем другого человека, или, не человека. «Это понятно, продолжай. Так, давай прикинем силы наших сторонников, вольных или невольных, но это другой вопрос. Самое очевидное — маги. Не думаю, что иерархи университета, но общность магов я могу отследить, умозрительно. Как говорил старый, среднее звено управления». «Так», — кивнул ястреб, вернувшись к своему занятию, скидыванию всех останков в одну кучу. «И не только маги, отпрыски знати. В университете образовалась какая-то общность, в замыслы которой мы и попали. Безусловно, престол триединого. Их равнодушная позиция в данном случае — знак горячего одобрения, потому что светлый престол не един. Там слишком много противоречий накопилось, слишком много взаимоисключающих», — добавил ястреб. «Власть, стража, войско бездействовали. Тайные службы, нет, они не бездействовали. Мышь, его люди, Да, мышки, и пташки пятого. Именно поэтому мыши пятой попали под удар. Я тебе рассказывал, как погибли мыши рулевой. Да, я помню. Получается, что его организация не разрушилась, а обезглавленная. Это старое противоречие, вздохнул ястреб, выпрямляясь, почти философское. Кто-то считает, что хороший руководитель, тот, кто все держит под своим контролем. Такая связанность организации, быстрая, управляемая и надежная. Уязвимость ее, как раз, голова. Есть другие руководители. Они строят другое образование, рыхлое, аморфное, слабосвязанное, и потому слабо управляемое, с большой долей самоорганизации, но невероятно живучее. У такой общности нет главы. Одним ударом ее не разрушить, ее и заметить-то сложно. Пауки, кивнул Марк, связанность их прислужников очень сложно заметить. А Красная Звезда, не на таком ли принципе замутил ее старый? Эта петля из нее обратно гильдию охотников лепит. И птахи с мышками настолько привыкли работать в отрыве от руководства, привыкли к самодостаточности, что продолжили работать даже без мыши и бруски. Так-то, но тут другие риски, возразил Марк. А как иначе? Другая ступень, другие риски, пожал плечами ястреб. Вот почему ты гоняешь меня уроком, улыбнулся Марк. Император играет его свита. Мне нужна очень хорошая свита. Не отвлекайся. Поехали дальше. Тайные службы, часть вельмож, молодая поросль знати, средняя ступень магов, перечислил Марк. Кто еще? Армия. Погоди, погоди. Марк подозрительно уставился на ястреба. Ты же был с императором и учителем, когда разрушили монолит пауков. Но ты же уже по уши погряз в уроке навозно-грязевом. Где, мать твою, император? Ястреб пожал плечами. Ну, а я о чем, тупой? Да, император. Кто еще? Марк молчал, думая. Никак, спросил ястреб. Кого ты встретил со мной вместе? Инквизиция. Марк отшатнулся, его сумрак побежал крутиться более активными оборотами. Едва я объявил, что являюсь властителем Журчи, тут же явился этот безумец. То, что он бывший инквизитор, я уже сам вычислил, так что будем считать и их тоже, хотя подозреваю, что их слишком громкое звание. А теперь, Марк, следующий вопрос. За каким хреном? Вопрос как будем разбирать отдельно, много позднее, всем составом. Не знаю, пожал плечами Марк, но я подумаю. Понятно, что мы с тобой не могли бы поднять такую волну. Значит, была проведена очень большая работа, а учитывая масштаб, очень-очень большая. Огромный город, столько различных взаимосвязанных и взаимоисключающих интересов. Привести их всех к одинаковому знаменателю, непросто, но это было сделано. А мы с тобой, та искра, что подожгла бочку с маслом. Но масло подогрели, поставили в нужное место, причем в нужное время. Да, зачем, да не знаю я, дай подумать. Пойду от обратного, чего получилось-то, от него найдем что хотели, потом, кому выгодно. Так узнаем цели и планы, если уж мы знаем, кому все это надо, и что получилось. Усмехнулся ястреб. «Бардак!» — воскликнул Марк. «Массовая бойня, все против всех. Оставь эмоции. Ты же темный, тебе не к лицу. Да и когда вопрос стоит о жизнях сотен и сотен тысяч человек, судьба нескольких сотен, а даже и тысяч, приемлемая цена, как бы жестоко это ни звучало. Слушай, у тебя, случаем, лопаты нет?» Марк, поднеся руку к мешку, пожелал, и в его руках появились лопата и кирка. Но Марк, казалось, даже не заметил этого действия своего, в задумчивости. Ястреб начал долбить землю, твердую, как черепица, киркой, слушая размышления Марка. «Я так понимаю. Помню, император еще тогда замутил сценарий Спартака с тобой в роли главного терпилы. Мы это разбирали, но ты сбежал. А значит, цели этого плана не были достигнуты. А какие цели? Пустить кровь знати в бессмысленных расприх? Глупо. Проявить недругов и бесполезных, но значимых людей, похоже на правду, и пустить их всех под нож. Но, как по мне, если не убрать причину появления недругов и прочих лишних, они так и будут появляться. Если причина противоречий вообще устранима, они являются неотъемлемой частью системы. Глубоко копнул, дружище, чуть всплыви, с той глубиной будем разбираться чуть позже, пропыхтел ястреб. Ага, значит, надо осветить темные мыслишки знати. Понять, кто свой, а кто навоз. Но этот бунт в столице более сложен. Ну, так и мы подросли, сказал ястреб, выпрямившись. Почему ты думаешь, что воздействие пауков на мир было только на нас? И все остальные тоже усложнили свои помыслы, не только мы. Планы обрели больше граней. да и глубина возросла. В этом плане, частично, решалась как раз задача, что ты озвучил. Дети вельмож уже наши, и это огромное достижение. А теперь они проснулись, вкусили крови, осознали свою общность, увидели угрозу. Ястребу, видимо, надоело слушать поток сознания Марка, ждать его, он стал говорить сам. Наставник это называл резонанс и встречный пал. Ну, резонанс, ты и так знаешь. Про крик в скалах ты уже понял. А вот встречный пожар понять сложнее. У нас нет такой проблемы, горящие леса. Скверные леса слишком влажные, остальные леса берегут. Да и сколько этих лесов. А вот в мире старых, леса повсюду. И когда горящий лес грозит спалить город, навстречу пожару пускают свой пожар, от города, управляемый. И когда лесной пожар встречает этот рукотворный, они гасят друг друга. Нечему больше гореть. Марк, не смотри на меня так, не я это придумал. Мы с тобой, лишь катализатор этого всего. Что такое катализатор, знаешь? Знаю. Ускоряет реакцию, сам в ней не участвуя. Вот, не мой план, выжечь все лишнее в столице. И слава старым богам, что не моя эта боль. И упаси боги от такого решения и выбора. Ну, владыка, урок принят, если скажешь... «Кого ждем? Инквизицию?» – закричал Марк, вскакивая. «Урок засчитан», – кивнул ястреб, опять вгрызаясь в твердь земли своей киркой. «Нам нужен тот разумник, а он у них, думаешь?» Марк передернул плечами. «Ну, никто из университета не видел этого мага с того дня. Мы же с тобой вчера спрашивали учащихся, а я о чем? А кто тогда, в вашем эпическом подвиге паукоборцев, шел по вашим пятам и подчищал ваши хвосты? А, то-то!» Марк хоть и порозовел, а глаза вновь просветлели, поголубели, но это темное завихрение воздуха вокруг него еще не развеялось. Марк достал совершенно новую, блестящую лопату, стал отгребать в сторону выкорчеванные ястребом куски земли. Звереныш, пригревшись на разогретом светилом камне, дремал, завернутый в свой хвост, изредка посматривая на работающих одним глазом. «А ловко ты», — усмехнулся ястреб, — «хвались». «Чего еще наворовал? А что сразу наворовал? Если мне надо, тебе надо, а продавца нет, как мне купить? Я бы и заплатил, только, кому?» Ястреб рассмеялся, вытирая платком лицо и шею. «А как ты так делал, что никто не заметил?» — спросил он. «Вот так, лопата исчезла из рук Марка, потом появилась опять. Так это ты устроил ту шутку на причале? Ха-ха, а я думал, магия!» — рассмеялся ястреб. «Но это...» «Тоже магия. Другая, непонятная, допотопная, но, магия. Я сразу тебя заподозрил, но вижу, никто не рюхнулся. Там было много магов, они бы сразу занервничали, как в зале, увидев твою натуру. Но вижу, только ржач лошадиный стоит, решил, что кто-то другой шалит. Как тогда морячки в воду попадали, сидели, запершись в трюмах, бах, в воде плескаются, а баржи нет, ха-ха, что там хоть в ней, зерно, мука». Крупы. Нормально. Целая баржа хлеба. Как только влезла. С трудом. Говорю же, давит. Я же пьяный был. Думаю, влезет эта громадина али? Нет. И при этом ты видел, что в реку упали весла, снасти, руль, еще какие-то бревна. Я не моряк, не знаю, как они именуются. Все это выходило за размеры мешка, отрезало. И не думаю, что она теперь вообще поплывет. А люди почему в воде оказались? Если они внутри были, живых в мешок нельзя переместить, не получается, а мертвых, запросто. Я тут тело воина тьмы в мешок прятал, как запас силы, а нежить, бродягу, не пробовал. А зачем, удивился Марк, не знаю, пожал плечами ястреб, а вдруг, никаких вдруг, вот еще погонь всякую в мешок тащить, возмутился Марк. Так ты и не ответил, что там у тебя, ткнул киркой ястреб на рукав Марка, все, что может понадобиться нам в дороге. Инструмент, вино, пиво, еда, оружие, ткани, готовые одежды и доспех. Помнишь, мы утром заказали накидки новые. Как только я понял, что наша шутка стала совсем не безобидной и придется делать ноги, вернулся за заказом. И не один, хохотнул ястреб. Ну, увязалась за мной целая стая столичных бездельников. А чем этот портной лучше прочих? Тоже не потребовал оплаты. Ну, не смотри так, совесть у меня еще есть. Вот и провели опись изымаемого. Правда, готовых накидок у него была только дюжина, но я взял все, там, у Серого, полно баб, доделают, показывай. Марк достал и развернул, и даже надел, красную накидку с белым крестом, кивнул ястреб, ну, да, была черная с белым крестом, стала красная с тем же белым крестом. Марк, да ты просто мастер полета мысли и воображения. Молодец. А что ты смеешься? Они там себе на мордах кресты прямо кровью намазывали. Но я подумал, что белое с красным крестом, очень Марка. Ага, красное с белым крестом, прямо совсем не марается. А почему крест такой странный? Был же просто, две перекрещенные полосы. Ну, он же белый хвост. Вот. Четыре белых хвоста на четыре стороны света. Ястреб так заржал, что выронил кирку, потом рухнул на землю, там, смеясь, давясь, захлебываясь, катался по земле. «Марк, ты, сука, самый тупой разумник!» — кричал ястреб. «Ты самый бестолковый из всех, кто учился в университете. Ты самый невнимательный на свете баран, белый хвост, лебедь, а ты нарисовал четыре хвоста ласточек. Ха-ха-ха, пошел ты, как будто я виноват, что я из птиц знаю только скверных ворон, ласточка хреносточка. Я, скверная птица, чтоб ей ни дна, ни покрывала, их, ласточек, никогда не видел, и лебедей твоих, тоже, а учился я, однобоко». Поняв, что оправдания его еще больше смешат ястреба, Марк плюнул, пошел от ямы, что они копали. Звереныш тут же отреагировал писком, стрелой пролетел до Марка, ловко взлетел ему на плечи, обвив мягким хвостом шею, и потерся мордочкой об щетину Марка. Мак раздраженно дернул плечами, но зверек удержался, так и разлегся на плечах, как живой воротник, только больше не пытался лезть в лицо. Чему научит сотни лет мертвый некромант? Неразговорчивую нежить Марк понимал и знал лучше, чем людей, чем живую природу. Детство Марка прошло в некрополисе, среди нежити. Более раннее детство, среди людей, уже почти забылось. И все это время учитель пытался научить Марка сдерживать свою темную сторону, и познавать ее, не позволять ей завладеть Марком. На это были направлены его приемы разумника, это съело все время, что у них было. А когда стало получаться отречься от тьмы, учитель начал давать ему самые основы магии. Только-только начался этот этап обучения, как началась эта игра, и учитель отправил Марка на поиски цели, на поиски Андра. А теперь, ни учителя, ни Андра. И Марк, самоучка, очень мощное, но очень особенное оружие, как тот клинок тьмы, невероятно могучий, но хрупкий, как кусок слюды, и столь же слабый, даже бесполезный, в обычной бою сталью. По возрасту Марк, зрелый муж, по жизненному опыту, дитя, со всеми детскими болезнями, наивностью, непосредственностью, невинностью, стеснительностью в половом общении, неопытностью в человеческих отношениях, с юношеской жестокостью и максимализмом идеализма, с детской мечтой о добре и справедливости, с мечтой о построении идеального общества людей, с удивлением и неприятием циничности взглядов Андра и его единомышленников, давно познавших цену людям. Сам Марк еще питал иллюзии, что человек по природе своей хороший, а плохим его делает окружающая человека среда, и он искал это хорошее в людях вокруг, и результат поиска – вечное мрачное настроение, незаметное для него самого, превращение восторженного юноши в циничного человека-ненавистника, социопата. Весь мир – скверно, все люди – скоты, все бабы – продажные дырки, а светило – долбанный фонарь. Сколько раз восклицал Марк. Видимо, ястреб почувствовал состояние Марка, подошел, обнял его за плечи, дунув в мордочку пытавшегося возмутиться подобным вторжением зверька, сказал: «Мой сумрачный друг, ты же самый дорогой алмаз в моем венце, редкий, дорогой черный алмаз, да еще и накопитель, артефакт и амулет, разом, но совсем не обработанный, не ограненный и почти бесполезный. Понимаешь, я буду тебя огранять, я хочу, чтобы ты был не куском горной породы, а сверкающим сокровищем.